Глава 12. Начало поисков. Вечером я решил съездить на пару дней домой, но сперва немного полазить по замку и наметить какой-то план действий. Утро снова выдалось свежее, но солнечное. В такое утро хорошо не в подземелье лазать, а сидеть на заваленке, на солнышке, чтобы ветерок не доставал, слушать петухов и думать о том, о сём. Но именно потому мне и надо было лезть. Надо браться за дело всерьез. Надо еще и потому, что так тревожно светил непонятный ночной огонек в башне замка. Второй башни справа от северной, а может, в первой от нее. Я ведь лишь приблизительно установил, в какой. Пол сохранился во всех жилых помещениях, первого и второго этажей. Но в окнах-бойницах этих этажей не было ни одного стекла, и сквозняк гулял свободно, поднимая с куч мусора пыль. Филары, колонны, что поддерживали своды, и сами своды, были вопиюще и омерзительно обезображены. Ниши, в которых стояла, видимо, когда-то посуда, вазы или небольшие статуи, были полны известковой крошки. Ничего интересного во всех залах я не нашел и только пожалел, что целиком еще пригодное здание пропадает в запустении. В четырех обследованных мною башнях был глухой пол из мощенных каменных квадратов. Оставались четыре башни северной стороны. В одной вниз вели каменные, стертые на нет ступеньки, но спуск оканчивался на глубине приблизительно 3 метров железной, толщиной в руку, решеткой. На решетке висел мощный, очень старый цилиндрический замок, из тех, в которые ключ ввинчивается, как штопор. И замок, и решетка были кроваво-красные от ржавчины. Я решил, что наведаю сюда позже. Под следующей башней тоже как будто существовал вход в подземелье, но он был завален каменными глыбами, песком, известковой крошкой и мусором. Нужны были кирка и лопата. Значит, и этот вход был закрыт. «Антон Глебович!» — послышался где-то наверху крик. Весь запыленный, я вылез на дневной свет и увидел присогнутую фигуру Мультана Потерухи, а рядом с ним 2 фигурки мальчиков лет 7-8. «Это мой Стасик», — с гордостью сказал дед Мультан. Стах был дерзким, взлохмаченным воробушком, если, конечно, представить себе альбиноса-воробья. Еще весна, а он успел уже в конец весь выгореть, за исключением глубоко синих глаз. «Ну, здорово, Стах», — сказал я. «Здорово, если здоров», — солидной дерзостью ответил деревенский гаврош. «А это вот друг его», — сказал дед. «Василька Шубайло, эти помогут». Василька смотрел из-под лобья, и еще из-под копны таких же, как у друга, бесцветных от солнца волосиков. «Ну, Василька, а ты что же такой нехитрый, да не смелый?» «Та...» — беззвучно сказал Василька и от застенчивости почесал одной босой ногой другую. Дед ушел, а мы присели на валуны, чтобы обсудить план нашей военной операции. «Но кто подземелье знает?» «Трохи», — сказал Стасик, — «потому как до конца их и черт не знает. А ты, Василька?» «Да», — ответил тот, — «ну, с такими орлами я здесь горы сворочу. И вот что. Вчера я видел ночью вон в той башне огонь. Что бы это могло быть?» «Это-то надо сообразить», — рассудительно сказал Стасик. А глаза загорелись, и я понял, что старый Потеруха в его возрасте был, видать, такой же, смесь солидного домовитого мужика и молодого остроухого сатира. «Ну чего сидим?» — сказал молодой сатир. «Полезли, не теряем золотого времени». «Та», — сказал Василька, — «дафай». Взрослый остолоп и двое молодых через пролом забрались в башню. В центре ее, вплоть до первого яруса, стоял столб от винтовой лестницы, но нижние ступеньки выпали. В столбе оставались только ямки от них. «Дядька Антось», — сказал Стасик, — «я первый полезу, а вы за мной. Потому как если я сорвусь, вы меня удержите, а если вы первые полезете и сорветесь, мне удержать будет трудно». Стах полез как белка, а за ним, слегка тяжеловато, полез я, вставя носки ботинок в ямки от ступенек, оставшиеся в столбе. Поднимались по спирали, весьма похвальное занятие для 10 минут доктора наук. С яруса, с высоты, через бойницы было видно Ольшанку и течение Ольшанки, и поля, и покрытую молодой травкой белую гору с маленькими фигурками людей на ней. Вон даже, кажется, можно отличить Стасю и Генку, а может, и ошибаюсь, потому что все в джинсах. Но не это привлекло наше внимание. Ярус, с которого небольшой пролом в башенной стене вел на чердак бывших жилых помещений, был обжит. По крайней мере, еще совсем недавно здесь кто-то был. На полу несколько больших охапок свежей мягкой овсяной соломы, на кирпичном выступе стены капли стеарина, в камине пепел, если бы давний, выдуло бы. Василька Шубайло, который спустился первым, вдруг копнул ногой песок. «Ты что?» — спросил я. «Та, пыли нет?» Я, конечно, не заметил бы этого, а он уже выкопал банку из-под бычков в томате, пустую, опорожненную недавно, потому что жижа еще не высохла. «Бандюга!» — сказал Стах. «Почему?» «Ну, он неодобрительно посмотрел на меня». И глупому ясно, если бы просто какой-то бродяга, зачем бы ему закапывать жестянку, бросил бы и все. Резонно, резонно, орел, и хорошо, что у вас такие глаза. Потом мы осторожно осмотрели подземелье под одной из башен. Я боялся, что может случиться обвал, и не пустил туда детей. Но они ж такой народ, что гнать их от интересного напрасный труд. Как кота от сала. Прокрались сами и начали шарить по углам, и ничего не нашли. Тогда я отпустил свою гвардию на несколько дней, попросив их, чтобы сами не лазили. Еще случится что, а тогда как посмотришь в глаза деду Мультану и родителям Шубайла? Когда я пыльный и грязный шел мимо правления, председатель Ольшанской окликнул меня из окна. Обычный кабинет председателя колхоза. Длинный стол, стулья, портреты. По углам снопы разных зерновых, очевидно, премированных когда-то, но теперь уже довольно пыльных. А на стульях по обе стороны стола Ольшанский и Высоцкий. «Добрый день, Нечипор Сергеевич, добрый день!» «Игнась Яковлевич», — склонил голову Высоцкий. «Садитесь, Антон Глебович». «Как-то слишком, но...» Словно извиняясь, сказал Ольшанский. Мы молчали. Говорить, собственно, было не о чем. Потом председатель крякнул. «Вы вот что, Космич, вы плюньте на то, что тогда так было, и на него...» Он неопределенно махнул рукой, и я понял, что он имеет в виду Гончаренка. «Почему?» «Настоящее это дело. Бессмысленное. Ну зачем нам цапаться? Коты драть?» «Боитесь, что нагорит?» — прямо спросил я. «Бояться? Нет. Но неприятно. И вы правы. Нагорит. Почему не сопротивлялся, выполняя нелепые приказы? Правильнее, почему глупые советы слушаю? А Гончаренок теперь тоже 10-му закажет. Доску мы нашли в бурьяне». А думали, что снял кто-нибудь из района или области, что ценности эти руины не представляют. Разве так бывает, чтобы без ведома местных? А то, — сказал вдруг Высоцкий, — вон председатель ездил опытом обмениваться, поддавит городок. Так там негодяи, бездельники какие-то, тоже доску сняли. И так же, как и мы, подумали. И разбирать уже начали церковь, но тут учитель истории из Минска позвонил, и такой тарарам поднялся, что в районе едва отбрехались, что, мол, старую сняли, потому что поржавела, и новую надо вешать, — мрачно сказал Ольшанский. «И никому в голову не стукнуло, — сказал я, — что ни минуты нельзя без охраны, что старая должна висеть до новой. И сам понял, что никому. Ну, а Гончаренок что же? А, махнул рукой Ольшанский, — желает всю жизнь героическим гестаповским периодом жить». Он и поддержал меня, когда я заколебался на миг, стоит ли в той бандуре проход бурить. Говорит приказ. Но плюньте, тем более такое случилось при этом. Но врачи у нас хорошие. Плюну. Ну и куда вы сегодня? Спросил председатель. Вот приведу себя в порядок, да пойду на автобусную остановку. Хочу на пару дней в Минск съездить. «Зачем вам идти на остановку? На автобусе вы доберетесь до Кладно, оттуда снова автобусом до Минска. Удобнее добираться до станции Езна, 20 километров, и прямо поездом в Минск. Ничего себе удобно! Так сегодня туда наш грузовик пойдет. И вот Гончаренок поедет, Высоцкий машины принимать, и Шаблыка за школьными принадлежностями, загодя». На будущий год мы этого на перехват и в перегонки не любим. Как раз к вечернему поезду успеет.